Леня осторожно вошел внутрь, нащупал ногой первую ступеньку лестницы и огляделся. Внутри было темно. К счастью, Леня всегда носил при себе самые необходимые вещи, такие как миниатюрный фонарик. Закрыв за собой входную дверь, Леня осветил лестницу и начал спускаться. Спуск был недолгим. Преодолев 15 ступенек, Леня оказался на ровной площадке перед второй дверью. Возле этой двери, поскуливая, вертелся Пуи. Из-за двери доносились те звуки, которые Леня услышал, едва открыл дверь будки, но теперь они были слышны гораздо отчетливее. И маркиз понял, почему Пуи так волнуется. За дверью раздавалось жалобное подвывание маленькой собачки. «Я всегда знал, Пуи, что у тебя большое сердце», — одобрительно проговорил маркиз. Он подергал дверь, но она была заперта. Ключ с инвентарным номером 1313 не подошел, но замок был очень простой, и для маркиза открыть его не представляло никакого труда. Дверь со скрипом отворилась, и из-за нее с громким визгом вылетела маленькая кудлатая собачонка. Она завертелась вокруг маркиза, тявкая и поскуливая, словно что-то хотела у него спросить. Пуи завилял хвостом, давая понять новой знакомой, что не прочь с ней познакомиться. Но собачонка была чересчур взволнована и не проявила должного интереса к общительному чихуахуа. Она не сводила глаз с Лени, словно ждала от него ответа на какой-то мучающий ее вопрос. — Ну что я могу тебе сказать? — произнес маркиз с грустным вздохом. — Хозяин тебя не бросил. С ним случилось... Большая неприятность, самая большая неприятность, какая может случиться с человеком или собакой. Хорошо, что мы сюда попали и нашли тебя, а то померла б ты с голоду. Не переживай, мы выпустим тебя на улицу, а там ты не пропадешь. Что-то мне говорит, что тебе не впервой беспризорная жизнь». Собачонка громко заскулила и закрыла морду лапой. «Ну-ну-ну, не надо!» — огорчился Леня. «В жизни всякое случается. Нужно мужественно встречать удары». Он шире открыл дверь и вошел в темноту. Посветив фонариком по сторонам, он увидел на стене возле двери выключатель. Щелкнул им и в первый момент зажмурился от яркого электрического света. Когда глаза привыкли к этому свету, он увидел, что находится в маленькой комнатке. Справа от двери была раковина, возле нее кушетка, накрытая клетчатым шерстяным пледом, на полу потертый коврик, судя по всему, спальное место собачонки. Напротив входной двери была еще одна дверь, приоткрытая. Маркиз толкнул ее и оказался во второй комнате, немного побольше. Здесь были холодильник, небольшой шкаф и стол с компьютером. Собачонка вбежала следом за ним, уселась возле холодильника и уставилась на маркиза большими умоляющими глазами. — А-а-а, ну, конечно, ты же хочешь есть, — сообразил маркиз. Он открыл дверцу холодильника и сразу же увидел открытую банку собачьих консервов. Выложив приличную порцию в миску и посмотрев, с какой жадностью собачка принялась за еду, Леня продолжил осмотр тайного убежища ее покойного хозяина. Первым делом он открыл шкаф. Содержимое этого шкафа могло бы удивить кого угодно. Кого угодно, кроме маркиза, потому что он и сам знал толк в маскировке и переодеваниях. Здесь были самые странные костюмы. На плечиках и на полках соседствовали грязные лохмотья бомжа и милицейская форма с погонами сержанта, защитная роба пожарного и белый медицинский халат, обычный темно-синий мужской костюм и пятнистая униформа, в каких щеголяют сотрудники частных охранных фирм. На полках лежали рубашки и свитера, Самым удивительным было женское платье очень большого размера, но после того, что рассказала ему Лола, для маркиза и это платье не представляло никакой загадки. Он знал, что здешний обитатель исполнял иногда и женские роли. В общем, то, что висело в этом шкафу, могло бы занять достойное место в костюмерной какого-нибудь небольшого драматического театра, но, судя по тому, что Леня знал о хозяине этого убежища, это был театр одного актера. «Интересный человек был твой хозяин», — проговорил он, покосившись на собачку. Она с аппетитом уплетала консервы, но, несмотря на то, что была очень голодна, ела аккуратно и без жадности, что, несомненно, выдавало в ней хорошее воспитание. Пуи сидел рядом и с живейшим интересом поглядывал на свою новую знакомую. Впрочем, проголодавшаяся дворняжка не обращала на него никакого внимания. Она была увлечена поглощением пищи. Услышав Ленин голос, собачка повела ухом, на секунду прервалась и взглянула на него умными круглыми глазами, как будто хотела сказать: «Вам что-то нужно? Ешь, ешь, не отвлекайся», — проговорил маркиз и продолжил осмотр убежища. Осмотрев шкаф, он перешел к столу. Выдвинув его ящики, он нашел здесь хороший набор грима, несколько отмычек. Сам он пользовался более современными моделями и еще кое-какие мелочи, которые нужны для изменения своей внешности и других специфических занятий. В одном из ящиков Леня обнаружил несколько хороших микрофонов и прибор для подслушивания телефонных разговоров. Тут же был маленький, но достаточно мощный микроскоп и флаконы с какими-то химическими веществами. Больше всего Леню интересовало содержимое компьютера, и он, закончив изучение ящиков стола, перешел к этому занятию. Включив компьютер, он уставился на светящийся экран. На нем появилась заставка, представляющая собой крупную цифровую фотографию этой самой комнаты. В углу, возле своей миски, сидела собачонка. Посередине фотографии появилась предупреждающая надпись: «Введите пароль». Именно этого Леня боялся, поэтому он и откладывал обследование компьютера до самого последнего момента. Конечно, человек, устроивший себе тайное убежище в неучтенной трансформаторной будке, не мог не воспользоваться паролем для защиты своего компьютера. Но какой пароль он мог выбрать? Леня знал, что многие владельцы собак и кошек используют в качестве компьютерных паролей клички своих четвероногих любимцев, но он понятия не имел, как зовут здешнюю собачонку. Надпись на экране мигнула и снова вспыхнула. «Введите пароль, иначе через 2 минуты информация будет уничтожена». «Что ж делать?» — вслух проговорил Леня. «Эх, зря я включил компьютер. Надо было, не включая, вынуть из него жесткий диск и отнести кому-нибудь из специалистов. Они бы его запросто раскололи и сняли для меня всю информацию». Он повернулся к собачке, которая заканчивала обед. «Как же тебя зовут?» — проговорил Леня задумчиво. «Эх, если б ты умела говорить!» Собачка повела левым ухом, тем самым давая Лене понять, что рада ему помочь, но это не в ее власти. Леня подошел к ней, наклонился и внимательно осмотрел ошейник. Многие владельцы собак пишут на ошейнике кличку своего четвероногого друга, а иногда свой адрес и телефон на тот случай, если собака потеряется. Дворняжка терпеливо сидела и даже прижала уши, чтобы не мешать ему. Ошейник был новенький, аккуратный, но никаких надписей на нем не было. Тогда маркиз поднял собачью миску, но на ней тоже ничего не было написано. На этот раз дворняжка недовольно заворчала. В миске оставалось еще немного еды, и собака заподозрила, что Леня покушается на ее законное питание. Ешь, ешь, не волнуйся. Никто у тебя не отберет еду, — проговорил Леня, поставив миску на место. Компьютер издал предостерегающий сигнал. На экране возникло новое сообщение. «Введите пароль, иначе через 1,5 минуты вся информация будет уничтожена». «Ну как же тебя зовут?» — проговорил Леня в упор, глядя на дворняжку. «Жучка? Моська?» «Нет, это допотопные имена, так сейчас собак не называют». Собачонка тщательно вылизывала миску и даже ухом не пошевелила в ответ на такие простонародные клички. «Белка», «Стрелка», «Кнопка», — перебирал маркиз собачьи клички. Собачонка демонстрировала полное равнодушие к этим именам советского периода. «Лайма», «Найда», «Альма». «Нет, для таких имен ты мелковато. Собачонка дочисто вылизала миску и села, подвернув хвост и преданно глядя на маркиза. «Может быть, твой хозяин увлекался театром?» — предположил Леня. «Может, тебя зовут Джульетта, Виола, Беатриче?» Собака не проявила никакого интереса к этим именам. «Нет, так можно гадать до Нового года», — проговорил маркиз, теряя надежду. Компьютер снова издевательски хрюкнул, и на экране загорелась новая надпись. «Введите пароль, иначе через 60 секунд вся информация будет уничтожена».